34. Четки святого Саввы. Архиепископ Савва делал земные поклоны перед иконой Богородицы, освещенной пламенем голубой стеклянной лампады. В дверь кто-то тихо и робко постучал. Савва, отвлекшись от молитвы и держа в левой руке длинные четки из очень светлых, уже истертых узелков, быстро повернулся к двери и сказал: «Аминь». В келью вошел вотопецкий монах Христофор, худой седобородый человек со светлыми, глубоко посаженными глазами. Его подвижническая, аскетическая жизнь и духовная сила сделали его известным далеко за пределами Святой Горы. Он начал говорить так же тихо, как и постучал в дверь, но каждое его слово имело особое значение. «Благослови, Отче!» — произнес он и низко поклонился, коснувшись рукой пола. «Бог благословит», — ответил Савва. Савва сел на стул, гость — на постель Саввы, и, обращаясь к епископу, сказал: «Я слышал, ты завтра уезжаешь из Хелендара?» «Мне бы не хотелось уезжать. Мне жаль, что это мой последний вечер на Святой Горе». Четки святителя Саввы были намотаны на запястье, но их большая часть свисала вдоль мантии. Он поймал рукой другой конец четок и бережно стал перебирать зерна, одно, другое, третье. «Но, отче, это и наша с тобой последняя встреча», — сказал Христофор с мягкой улыбкой. «Мы уже старики, скоро Господь призовет нас к себе». Некоторое время они молчали, им было хорошо вместе. Савва, не вставая, дотянулся до подоконника, на котором стояла чаша с нетронутым виноградом, и поставил ее на стол перед гостем. «Брат Христофор, я рад, что ты пришел. Я всегда очень любил тебя. Мне кажется, мы во многом похожи». «О, к сожалению, мы различны, отче Савва», — улыбнулся Христофор, подняв вверх указательный палец. Его четки, такие же истертые, как у владыки, упали вдоль руки. Он схватил их и сжал узловатыми пальцами. «Скажем, я не обладаю одной твоей благодатной особенностью, а как бы я хотел вымолить ее у Господа?» Христофор бросил взгляд в окно. В волнах прозрачного света висела полная луна, и глаза монаха подернула задумчивость. «Как назвать эту твою особенность, которой я так жажду? Я постараюсь тебе описать ее. Например, ты успеваешь сделать тысячи добрых дел за короткое время и здесь, и в Сербии, особенно в Сербии. Мне говорили уважаемые знатные люди, которые приезжают сюда, что ты за несколько лет на своей родине выстроил сотни церквей и часовен, школ и больниц, мостов и дорог». Монах Христофор говорил неторопливо, подчеркивая и выделяя каждое слово. «Ты крестил тысячи язычников-сербов и повенчал тысячи беззаконных браков, выучил и послал просвещать народ сотни священников, которые продолжают твое дело, помирил своих братьев, наладил отношения многих враждовавших князей, погасил войны. Каждый день твоей жизни был наполнен великими благодеяниями. Другому человеку потребовалось бы 30-100 дней для того, что ты успевал за один. Вот добродетель из добродетелей. Как тебе это удается? Ибо большинство добрых намерений других людей умирает в ленивых сердцах, словно птенцы в замерзшем гнезде, а твои сразу возрастают и летят. Намерение превращается в дело. Птенцы крепнут и становятся орлами, живут и хвалят Господа. Откуда в тебе такая полнота добродетели, Савва?» Застигнутый врасплох таким вопросом, сербский архиепископ даже не попытался оспорить сказанное. Удивленно подняв брови, он продолжал сидеть, освещенный голубоватым светом лампады, в молчаливом размышлении, а затем сказал: «Отец Христофор, промедление — самая коварная уловка бесов. Я всегда молился, чтобы Господь сохранил меня от нее». «Разве безотлагательность так важна?» — удивился гость. «Я потому и еду сейчас, отче, ибо каждое мгновение имеет свое предопределение. Упустишь одно — пострадает следующее». Савва задумался, опустив веки, но, встрепенувшись, с улыбкой сказал: «И ты не теряешь времени даром. Пальцы по четкам, молитва в душе. Молишься? Молишься непрестанно, так ведь?» Они понимали, что эти слова не похвала. Они презирали восхваления, вызывающие в других превозношение и гордость. Так они просто испытывали себя. «Промедление не представляет опасности для молитвенной жизни», — согласился Христофор и провел рукой по седым волосам, по-монашески затянутым на затылке. «Но в земных делах промедление действительно бесовская ловушка. Человек, откладывающий дела, убивает время и тратит силу, полученную от Бога. К делу надо относиться так же, как к молитве». Вдруг задумчивое лицо и глаза старого монаха просветлели. «Мне кажется, и он показал на четки сербского владыки, что некоторые люди приравнивают молитву к труду, а труд к молитве». «Я не совсем тебя понял», — ответил Савва, проницательно глядя на товарища. «Люди, которые стяжали непрестанную молитву, молятся за всяким делом, не теряя времени. А ты с непрестанной молитвой непрестанно трудишься. Разве твои дела не стали твоей второй молитвой? Разве ты не молишься делами? Ведь все, что ты делаешь, ты обращаешь к Богу, как и молитву. Ты безотлагательно нанизываешь дела на нить молитвы так же, как у некоторых в душах струится и звучит непрестанная молитва». Голос Христофора становился тверже и громче. «Все, что ты делаешь ради Господа и во имя Его. Поэтому не теряешь времени, поэтому не медлишь, поэтому ты избежал трагедии промедления. Ты воистину делами молишься Ему, святитель Савва». Христофор посмотрел на руку епископа, которая, не переставая, перебирала четки. «И так же, как непрестанно молишься, ты непрестанно трудишься, и дела стали твоей молитвой, ибо они посвящены Господу. Каждый миг твоей жизни — зерно четок, и вся твоя жизнь — бесконечные четки дел, одни за другими». Монах Христофор, закончив свою восхищенную речь, смотрел на Савву, видя, что смог донести до него эту истину, объяснить то, что чувствовал. Тихая ночь была свидетелем последнего разговора двух святогорских монахов, один из которых на заре навсегда покидал Афон, чтобы, как архиепископ Сербии, нанизывать добрые дела, словно молитвы, на четкие жизни, которые никогда не оборвутся.